Воскресенье. Глава 25. Утро наступает без разрешения. Мир продолжает вращаться. Солнце продолжает вставать, несмотря ни на что, и новый день начинается. Всегда. Я выпрямляюсь и моргаю, чтобы все пришло в фокус. Понемногу я начинаю понимать, что нахожусь в спальне Брайсона. Утренние лучи разливаются сквозь окно по его письменному столу. Я тянусь к телефону и нахожу многочисленные сообщения от Яс, При и Донни. Сначала я открываю переписку с Яс. «Кай, ты в порядке? Где ты? Кай, ответь мне!» Затем ряд вопросительных знаков. Слишком много, чтобы их сосчитать. «Я в норме, Яс», — отвечаю я. «Мне просто нужно время. Если кто-нибудь спросит, скажи, что я в порядке». Яс отвечает через минуту. «Возвращайся домой, когда будешь готов. Люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Чат трех мушкетеров переполнен сообщениями примерно того же содержания. «Я в норме», — пишу я. «Пока у Брайсона». «Яс все нам рассказала. Как ты?» — спрашивает Прия. «Нормально». «Это ложь. Я просто игнорирую пустоту внутри». Каждый раз, когда закрываю глаза, я вижу тот взгляд, которым мама вчера смотрела на меня. «Извини, что мы не отвечали на твои звонки», — пишет Донни. «Мы рядом, если понадобимся». «Спасибо. Поговорим позже». Ни на что больше у меня нет сил. Я отключаю телефон и бросаю его обратно на прикроватный столик. Дверь в комнату Брайсона открывается, и он заходит внутрь. У него мокрые волосы, и на нем нет футболки. На плечи накинуто полотенце. «Проснулся?» Брайсон садится на край кровати с серьезным выражением лица. «Что произошло, Кай?» Дальше откладывать этот разговор невозможно. Прошлой ночью я только плакал. Я был не в состоянии все ему рассказать. Брайсон успокоил меня и привез сюда. «Знаю, нужно объяснить, что случилось. И все же я колеблюсь». «Все хорошо», говорит Брайсон. «Не обязательно рассказывать прямо сейчас. Когда будешь готов?» Он улыбается. Улыбка едва заметная, но от этого не менее искренняя. Брайсон встает и вешает полотенце. «А если никогда не захочешь об этом говорить, то я тоже пойму. Просто знай, что я всегда поддержу тебя. Во всем». Искренность его слов, как удар кулаком в самое сердце. Я встаю с кровати и подхожу к Брайсону вплотную. Я обвиваю его руками. Моя щека опускается на шелковистую кожу его груди. Я слышу его сердцебиение, эхо моего собственного. Брайсон обнимает меня в ответ. Тепло и крепко. Мы стоим так в молчании некоторое время, а затем слова начинают литься сами. Я делюсь с ним тем, что произошло вчера ночью. К концу рассказа все мое лицо в слезах, но я в порядке. Он сжимает меня еще крепче, если это вообще возможно. Брайсон слегка отодвигает меня, чтобы разглядеть мое лицо. «Думаю, сначала тебе нужен хороший долгий душ, а потом мы позаботимся о твоих синяках. Я кое-чему научился, пока играл в футбол. После этого разберемся со всем остальным». Он наклоняется так, что мы соприкасаемся лбами. Вместе. Теперь мне приходится сдерживать слезы уже совсем по другому поводу. Я выхожу из ванной 10 минут спустя. Брайсон сидит на кровати и ждет меня. Когда я приближаюсь, он протягивает тюбик мази. «Ручаюсь. Отличное средство», — говорит Брайсон. «У меня иногда остается несколько синяков после матчей». «И кто сказал, что футбол — игра джентльменов?» — шучу я. «Никто», — отвечает Брайсон. «Так говорят про крикет». «Ой!» Брайсон смеется, и я сажусь рядом с ним. Он все еще улыбается, когда касается пальцами первого синяка, того, что под глазом. Он болезненный на ощупь, но я рад, что он не потемнел. Я морщусь. Брайсон перестает смеяться. Он наклоняется вперед и дует на синяк. По моей спине бегут мурашки. Не знаю, как или почему, но от дуновения правда становится легче. Затем он собирается обработать мазью мою губу. Внезапно я осознаю, насколько интимный этот момент. Мы одни в его комнате. Его палец останавливается рядом с моей губой, словно спрашивая разрешения. Я слегка подаюсь вперед, соглашаясь. Мазь жжется, но его прикосновения нежны. Брайсон наклоняется ко мне, и сначала я думаю, что он вновь собирается подуть на ссадину, но затем чувствую вкус его губ. Он быстро отстраняется. Готово. Только дразнишь. Что делаю? Брайсон толкает меня на кровать, но осторожно, чтобы не причинить боли. Он мгновенно фиксирует мои руки у меня над головой, подносит лицо ближе и замирает. Я тянусь к нему. Но Брайсон поднимает голову, увеличивая расстояние между нами. «Вот теперь дразню». Мы оба улыбаемся и так увлекаемся друг другом, что не слышим, как кто-то заходит в комнату. «Эй, Брай!» — начинает женский голос, но осекается при виде нас. Мы с Брайсоном оборачиваемся и видим, как я могу предположить, его сестру. «Что здесь происходит?» Она смотрит на нас широко раскрытыми глазами, но затем ее лицо расплывается в улыбке. «Так, рассказывай». Мы с Брайсоном поспешно отскакиваем друг от друга, отчего он сваливается с кровати, но затем быстро поднимается на ноги. Я встаю и с опозданием понимаю, что он все еще с голым торсом. Кристал садится, закинув ногу на ногу, и задумчиво смотрит на нас. Улыбка не сходит с ее лица. «Кристал, это Кай. Кай, это Кристал». В отличие от Брайсона, у его сестры огненно-рыжие волосы и зеленые глаза. «Приятно», — говорит Кристал. Ее рука в гипсе, но она слегка шевелит пальцами в качестве приветствия. «Очень приятно с тобой познакомиться». Я перевожу взгляд с нее на Брайсона, затем обратно на нее. «Взаимно». «Чего ты хотела?» — спрашивает Брайсон. Никогда не видел его более смущенным. Уверен, он краснеет не меньше моего. «Уже не важно», — говорит Кристал. Она поправляет травмированную руку. «Меня больше интересует та сцена, которую я застала минуту назад. Во-первых», — она загибает палец на здоровой руке, «у нас тут два мальчика, один без футболки, а второй очень напуганный. Во-вторых, минуту назад они кувыркались в кровати». Она загибает третий палец. «И в-третьих, мой младший брат выглядит очень смущенным. А значит, что-то тут не так». По лицу Кристал видно, что она наслаждается происходящим. Даже немного чересчур, если вам интересно мое мнение. Брайсон, должно быть, думает так же, потому что он выдыхает, бросает на меня взгляд, а затем ухмыляется. Эта ухмылка подсказывает мне, что мы в безопасности. Он берет меня за руку, наши пальцы переплетаются. Сначала я слишком шокирован, чтобы как-то отреагировать, а затем пытаюсь высвободиться. Брайсон не сдается и не отпускает меня. Он поднимает наши руки, чтобы Кристал увидела. «Кай, мой парень». Он говорит это таким будничным тоном, что я непроизвольно ахаю. Я жду падения метеорита, но Кристал смеется. Она пытается похлопать, но гипс не дает ей этого сделать. И я впечатлена. Кристал, сидящая скрестив ноги, театрально перекидывает одну из них и встает. «Он симпатичный», — говорит она, глядя на меня, а затем принимает более серьезный вид. «Кай, твои родители сделали это с тобой?» То, что ей приходится задавать такой вопрос, разбивает мне сердце. Гей или гетеро, все слышали ужасы, которые приходится пережить некоторым подросткам, когда они признаются в своей ориентации. Иногда это самый настоящий чертов кошмар. Именно поэтому многие скрываются. И по той же причине так будет продолжаться еще очень долго. «Нет», — отвечаю я, — «просто подрался». «Правда?» «Ага», — Брайсон проводит рукой по волосам. Я там был. Не говори маме. Возможно, тебе придется самому ей все рассказать. Она только что звонила, сказала, что уже скоро будет. Ее рейс прибыл раньше, так что она успеет к позднему завтраку. Именно поэтому я и зашла». Кристал вздыхает. «Пришла ни с чем, а уношу так много». Она улыбается и уходит. Вот и все. Брайсон только что объявил о наших отношениях своей сестре, а вместо взрыва раздался пшик. Я, наконец, вспоминаю, что нужно дышать. «Что это сейчас было?» — спрашиваю я. Мы стоим и держимся за руки, смотрим на то место, где только что была Кристал. «Думаю, теперь наши отношения официально официальны», — говорит Брайсон. Он смотрит на меня. «Ты как?» «Я в норме». Я поворачиваюсь к нему. «А ты?» «Не слишком ли быстро это произошло? Я хочу сказать, ты только что признался своей сестре в том, что ты гей». Брайсон улыбается, плотно поджав губы. Нервничает. «Удивительно, как я уверен в тебе». Я краснею. «Никакого давления». Брайсон смеется. «Не хочу подливать масло в огонь, но тебе сейчас еще предстоит познакомиться с моей мамой». Вдруг я понимаю, что больше ничего не в порядке.